Вы должны найти то место и дать им координаты в обмен на освобождение Торчинской. Да, но в этом-то как раз и проблема. Пока что нам только удалось обнаружить в 40 километрах к юго-востоку от Доуза следы старого рудника, римского или пунического. Я как раз передал им снимки и записи магнитометра. Однако, пока не проведем там пробное бурение, делать заключение рано. Вовсе не рано. Я думаю, вы понимаете меня. Бурение в этом месте не могут вести люди геологической разведки. А что, если там действительно спрятан клад? Значит, раскопки должны вести сами организаторы этой акции, если они хотят, чтобы все осталось в тайне. Ну, сколько человек надо для такой работы? Он пожал плечами. Найти засыпанный ствол шахты и открыть его? Минуту он раздумывал. Если допустить, что сооружение расположено почти на поверхности, на глубине не больше 10-15 метров, достаточно будет ручного ворота и 5-6 человек. Но мы ведь не знаем, существует ли шахта на самом деле. Это только наши предположения и домыслы. Об этом забудьте. Никаких предположений и домыслов. Вы ничего не должны говорить об этом похитителям. Группа, которая здесь действует, вряд ли многочисленна. Конечно, надо принимать в расчеты команду судна, но она тоже невелика. Ля Камола — небольшое судно. Я предполагаю, что всего в деле участвует человек 12-15. Если нам удастся вытащить в пустыню хотя бы половину, а другая половина может в любой момент убить доктора Торчинску, разумеется. Поэтому вы должны потребовать, чтобы она присутствовала при вскрытии тайника. Это вы будете ставить главным условием. А если они откажутся? Если они захотят прежде увидеть ящики, тогда вы должны им показать и надеяться, что там на судне бандитов будет немного. Тяжело выговаривая слова, сказал судец. Но, да не знаю я, не знаю, махнул рукой инспектор. И никто не знает. Не думайте об этом. Предоставьте эту проблему нам. Другого выхода все равно нет. Он лежал в стерильно чистом номере отеля «Магриб» и прислушивался к биению прибоя. Генрика. Упустили мы свой шанс. Упустили. Видимо, не достало силы, чувств, разума, чтобы ухватить его. Ну, а теперь поздно. Он снова увидел скептическую усмешку на лице Сурица. Этот странный господин из противотеррористической бригады Интерпола давно уже не верил в то, чем занимался. Он никогда не мог по-настоящему ударить, только планировал операции, подсчитывал потери, подбирал трупы. И теперь готовил носилки, парадные и роскошные. И это все, что в его силах. Погребальные носилки для Генрики. Он открыл глаза и долго неподвижно смотрел в темноту.